Брат и враг. Мы решили начать разговор об отношениях между евреями и христианами с образа Исава, потому что этот образ является принятой парадигмой образа брата-врага в диалоге, который ведется между двумя религиями. Несмотря на то, что образ Исава приводится для обозначения враждебности, есть в избрании именно этого образа и немалая доля взаимопонимания. Один и тот же образ используется каждой из религий для определения своего противника. Подобное использование одного и того же образа указывает как на большое сходство мироощущения, так и на схожесть образных систем языка культур обеих религий. Выражение «язык культур» обозначает здесь общность мыслительного процесса или использование образов для определения абстрактных понятий. Сам факт использования того же образного ряда, более того, использования одних и тех же образов, говорит о близости способов мышления, в то время как отрицательное наполнение образа выражает эмоциональность спора между обеими религиями. Духовная близость и эмоциональная вражда являются основными компонентами взаимоотношений между евреями и христианами. Образ Исава хорошо выражает это состояние. Исав – библейский образ, и это еще одна основополагающая черта в описании культуры как евреев, так и христиан. Библия является не только священной книгой для обеих религий, но ее образы служат еще и той азбукой, из которой построен язык культуры как евреев, так и христиан. Библия и содержащееся в ней положение о божественном обетовании Израилю является первой точкой соприкосновения между иудаизмом и христианством. Оно же является и первоосновой разногласий этих религий, поскольку возникает вопрос, кого же считать тем самым Израилем, кому было дано божественное обетование. Можно расходиться во взглядах только в том случае, когда существует общая основа для разных позиций, исходя из которой можно вести дискуссию. Когда общей основы нет, то и спорить не о чем. Ряд символов, с помощью которых каждая из религий выражает свое отношение к религии соперницы, отличается постоянством. Основные библейские образы на протяжении столетий проходят красной нитью сквозь культуру христиан и евреев. Вместе с тем, историческая ситуация меняет способы использования этих основополагающих образов. Это особенно заметно в вопросе процентных суд. В этом случае делается попытка использовать теологию для решения актуальных вопросов. А потому, как нам еще предстоит убедиться, стороны не удовлетворяются принятым теологическим положением, а пытаются исследовать это положение в свете изменившейся исторической ситуации. Евреи и христиане вступили в определенные взаимоотношения с первых дней возникновения христианства. Эти взаимоотношения продолжаются вот уже почти 2000 лет. За столь длительный период времени произошло немало изменений в обеих религиях. Каждый период внес свои коррективы в каждую из них. Однако основополагающие положения остались неизменными. Нас интересуют оба аспекта – и то, что изменилось, и то, что осталось неизменным. Отношение к представителям другой религии, как к братьям-врагам, является первым и очень важным мотивом, который определяет как отношение евреев к христианам, так и отношение христиан к евреям. То, что один и тот же мотив, один и тот же образ появляется в обеих религиях и обслуживает одни и те же нужды, подчеркивает взаимосвязь этих религий. Данный факт представляется удобной отправной точкой для нашего исследования.